Алекс довольно улыбался. Все сотрудники молодой корпорации Канис на местах, а грузовую палубу уже по отработанной схеме оккупировали будущие головорезы. Ливерс и сержанты придирчиво отбирали кандидатов. Желающих получить прямо сейчас добрую еду, могучее оружие и неуязвимую броню среди воинов в поселении имелось с избытком. Остальным придется ждать полтора года. Рис до последнего момента обследовал потомков колонистов, а Адиль со своими дроидами занималась восстановительными работами совместно с технической группой. Малые корабли заняли места в стартовых ячейках, доставив последние контейнеры с грузом. Люпус готовился расстаться с найденным ковчегом. «Наша цель — система К3-26. Немель, убираемся отсюда», — скомандовал Алекс. Короткие импульсы маневровых двигателей направили острый нос линейного крейсера к яркой звездочке. Набранная скорость позволяла пропустить процедуру разгона. «Идет зарядка контура гипердвигателя», — отозвалась голограмма Искина. «Расчетное время — 8 минут». «Теперь самое главное — выгодно пристроить добычу», — заметила Каслия. «Это как раз самое простое. Организуем аукцион. У нас 8 контейнеров с генетическим материалом. Думаю, желающих будет навалом», — пояснил глава корпорации. «Корпорация Артворд получила 120 миллионов за 3 найденные хранилища, а у нас их 8. Кое-кому придется раскошелиться, а нас ожидает большой куш», — ухмыльнулся Илья. Капитан отслеживал процесс зарядки прыжкового двигателя. Контур быстро насыщался. Совсем скоро в рабочую камеру сложного агрегата попадет топливо, и пульсация разорвет метрику пространства. «Прыжок через 40 секунд. Зарядка гипердвигателя 92%, напомнила Немель. Лютус окутался радужным пузырем, а серая туша корабля поколений пропала с экранов командной рубки. По прогнозу Искина, короткий прыжок должен занять всего 20 часов. Система К3-26 находилась совсем рядом. Однако найденному и успешно захваченному ковчегу предстояло тащиться до нее целых полтора года. Добыча не особо впечатляла. Перечень трофеев состоял всего из 800 пунктов. Алекс не мог оценить ценность 8 хранилищ с замороженными 7 веков назад клеточным материалом давно вымерших тварюшек и растений. Однако все остальное тянуло как минимум на 20 миллионов. 4 десятка контейнеров с чистыми металлами, предназначенным для автоматических заводов. Устаревшее и громоздкое, но все еще востребованное шахтерское оборудование. За 7 веков технологии добычи ресурсов практически не изменились. Пару древних кинетических орудий ТЗ-20 и 82 боеголовки к ним капитан тоже счел неплохим приобретением. Все остальное забирать не имело смысла. Сбытом металлолома капитан планировал заняться позже. Однако самым ценным ресурсом Алекс считал мотивированных людей. Промыть мозги потомков колонистов получалось без труда. Воины были готовы убивать и умирать за нового хозяина. Для тех, кто с переменным успехом накалывал дикарей на копья и иногда голодал, высшей ценностью являлись набитой вкусной пищей живот и мощное оружие в руках.